По случаю 20-летия со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи и 72-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, нигерийский деятель прислал подарок высшему руководителю Ким Чен Ыну. Подарок Ким Чен Ыну передал 9 октября председатель Комитета по делам сельского хозяйства и сельского развития Верхней палаты парламента Нигерии и сенатор Абдуллахи Адаму нашему чрезвычайному и полномочному послу в Нигерии.